Глава 2. Улица Потерянных, дом 7. «Притворщик!» — закричал я городу, устав кружить по бесконечной заколдованной улице. «Ты всего-навсего тень, и я тебя не боюсь!» «Ну и зря!» — отвечал мне город моим же внутренним голосом. «Я их найду!» — надрывался я. «Пусть город не думает, что выиграл!» «Ты сперва себя найди!» Город заманил меня в ловушку. Он как будто издевался надо мной, выстроив для меня знакомую улицу, чтобы я оценил, какое у него классное чувство юмора, будто мало мне землетрясения. Оно преследовало меня до тех пор, пока я мог бежать, словно предчувствовало, еще немного, и я упаду. Оно забрало у меня Лизу и Антона, чтобы я боялся за них и за себя. Мы упали непонятно куда, даже разобраться не успели, что к чему, и нас накрыло новым кошмаром. Это ведь только в кино персонаж падает с неба, натыкается на каких-нибудь жутких существ и потом весь из себя героически обгоняет землетрясение. Я-то знаю, что землетрясение не обгонишь. Правила поведения просты, хотя никому не пожелаешь, чтобы их пришлось применять. Если оно настигло тебя в здании, на первом этаже или в частном доме, нужно переждать первый толчок в несущей стены, крепкой, надежной опоры, как говорит о таких стенах папа. А затем за 15-20 секунд покинуть здание. Если ты живешь на втором этаже и выше, дождись второго толчка и после него вжух по лестнице. И считай, что сразу все нормативы по бегу сдал. На улице надо бежать на открытое пространство, на футбольное поле, детскую площадку. Главное, подальше от зданий, деревьев, столбов электропередачи, мостов и всего того, что может свалиться тебе на голову. Короче, я хорошо помнил, что нужно делать, когда Земля восстает против человека. Но здесь землетрясение действовало по другим правилам. Преследовало меня, чтобы убедиться, что я попаду туда, куда нужно. Голова гудела от мыслей, которые спутались от страха, затянули всего меня паутиной. Горло горело, дыхание срывалось, я замедлялся и в конце концов остановился. Колени у меня тряслись, я уперся в них руками, чтобы унять дрожь и перевести дух. Я даже не сразу понял, что земля тоже унялась, а трещины, разворачивающие за мной пасть, клыкастую от обваливающихся кусков асфальта и выпирающих из него труб и железок, закрылись. Неожиданно для себя я оказался на знакомой улице. Не хватает только голосового оповещения, как в навигаторе. «Вы достигли цели назначения», — устало подумал я. Жуткий навигатор привел меня на улицу, где стоял мой дом. Точнее, туда, где он должен был стоять в нормальном мире. Мы жили на улице Чехова, 7. Лиска еще всегда ускоряла меня. Видите ли, стыдно должно быть тому, кто живет на улице, названной в честь одного из величайших писателей, и получать тройки по литературе. Можно подумать, если бы мы жили на улице Чайковского, то обязательно должны были учиться в музыкальной школе. Хотя я собирался научиться играть на гитаре, но все равно Лиза, как обычно, слишком умничала. Улица, на которой я сейчас оказался, совпадала точь-в-точь с той, где мы жили. Продуктовый магазин и мыльный мир в доме под номером 3, пятиэтажка с круглыми балконами напротив, новая девятиэтажка с огромными панорамными окнами, воткнутая между нашими небольшими домами, детская площадка со скамейками по обеим сторонам, вытоптанный газон привычного серо-зеленого цвета, тополя и кусты между ними. Ну и наш 7-й дом. На первом этаже у нас стоматология. Удобно, как считает мама. Жутко, как думаем мы с Лизой. А еще пункт выдачи всяких ненужных и нужных товаров, которые люди заказывают онлайн. Где дом, там и родители. И помощь. Я, разумеется, не стану паниковать, кричать и плакать. Спокойно открою дверь в подъезд магнитным ключом, поднимусь на 4-й этаж, позвоню в квартиру 28, войду. Мама спросит, где Лиза, я ей все расскажу, и мы пойдем искать Лизу и Антона. Или мама позвонит папе, и тогда мы найдем их еще быстрее, потому что так правильно. Ну или, может быть, я проснусь. Да, точно, проснусь, ведь все происходящее — дурацкий сон. Возможно, у меня вообще поднялась температура, и придется школу пропустить, и лекарства пить, и... Но не стоило думать, что это сон. Город сразу ухватился за мое отчаяние и развернул игру на новом уровне. Улица вдруг удлинилась, и дом, до которого оставалось 3 шага, неожиданно отдалился. Я шел к нему, а он отдалялся. Я бежал, он ускользал с удвоенной скоростью. Потом, словно дразня, резко замирал. Я тянул руку к двери и опять оказывался в начале пути. Улица мелькала перед глазами, голова кружилась, вызывая тошноту. Меня вертело и крутило, как пустой пакет, подхваченный ветром. После 50-й, не меньше попытки, город заговорил со мной. Я сразу понял, что он именно город заглавной буквы, обладал волей, и воля эта готовила для меня испытание. «Могу помочь, Евгений», — шепнул город отовсюду разом. Сперва я обрадовался, принял голос за помощь, с чего-то решил, что это папа зовет меня из наших окон. А раз папа рядом, значит, все в порядке. Я оглянулся и чуть не закричал: «Папа, пап, наконец-то!» Но голос был не папин, а улица продолжала сжиматься и разжиматься. «Надо попросить, без просьбы не жди помощи. Скажи хоть кто-нибудь, пожалуйста, и желающий помочь быстро найдется. Ну давай, что же ты?» «Легких путей не существует», — ответил я ему с занудством, которому позавидовала бы даже Лиска, и впервые подумал, что занудство иногда бывает спасительным. «Я даже немного упрощу тебе задачу», — ласково произнес город. И внезапно улица наполнилась людьми, которые на этот раз куда больше походили на настоящих людей. Мужчины и женщины, дети и подростки, сначала прозрачные, словно сотканные из воздуха, постепенно приобрели серый цвет, потом стали яркими, будто кто-то их раскрасил, взявшись за маркеры. Они делали вид, что заняты своими делами. Взрослые заходили в магазины, выгуливали собак, дети прыгали на одной ножке, мои сверстники показывали друг другу что-то на экранах смартфонов. Но я не собирался им доверять. Как можно просить помощи не просто у незнакомых людей, но даже не совсем людей? В настоящем городе, когда ты потерялся, первым делом нужно звонить маме или папе. Номера их телефонов я знал наизусть еще с детского сада. Нам даже воспитательницы устраивали мини-конкурс. Кто лучше всех помнит самые важные телефонные номера? Единый номер для вызова пожарных, скорой помощи или полиции — 112. У нас висел на стенке в рамочке, а мамин и папин каждый в группе выкрикивал, ерзая по стульчику с бабочкой или грибочком на спинке. Я хотел позвонить родителям, и рука то и дело тянулась в карман за телефоном, но в мире теней мобильник отрубился. Это я выяснил еще, когда убегал от землетрясения. Телефон превратился в безжизненный кирпич. Я пытался его включить, тряс, бил ладонь, чуть не выбросил, но передумал. Бесполезный, он все же оставался связью с реальностью, частью чего-то родного. Что еще я мог? Стоять в людном месте, обратиться к полицейскому, если увижу его поблизости, к человеку с ребенком, желательно к женщине, к работнику или охраннику в магазине. Но город мог вывернуть простые возможности наизнанку и накрыть новой бурей. «Ты можешь мне верить?» Город следил за моими сомнениями. «Я ведь привел тебя как раз в людное место. Смотри, как они хотят тебе помочь». Люди остановились, и все как один повернулись ко мне. Улыбки словно приклеились к их лицам, одинаково широкие от уха до уха. «Ты только попроси, и любой проводит тебя. Дом больше не станет убегать, ты отдохнешь, ты привыкнешь». «Замолчи!» — выкрикнул я. «Я найду выход! Мне твоя помощь не нужна!» «Не надо искать выход. Дом рядом. В нем все потерявшиеся находят приют. Нужно довериться, и ты найдешь здесь добрых людей. И получишь, что захочешь. Что ты любишь, Женя? Может быть, ты хочешь новый телефон? Или ты проголодался? Наверняка ты устал и хочешь есть. Попроси, войди в дом. Там тебя накормят, там ты дождешься своих друзей. Ты обманываешь меня. Ни с одним из твоих помощников я не пойду. Ты хотел позвонить маме? Возможно, ты найдешь у кого-то телефон. Городу хотелось верить. Во мне боролись надежда и страх. Над головой каркнула ворона. Я взглянул на небо, серое, пустое и невероятно далекое. Ворона каркнула еще раз, точно подсказывала, куда смотреть. Черная птица сидела в ветвях тополя и разглядывала меня, изогнув голову к крылу. Раскрыла клюв и каркнула в третий раз. Я не выдержал, вытащил из кармана бесполезный мобильник и швырнул его в птицу. Птица сидела высоко, и телефон, не достигнув цели, перевернулся в воздухе и полетел вниз. Ворона сорвалась с ветки, поймала мобильник и, пошуршав надо мной крыльями, исчезла над домами. «Мальчик, ты потерялся?» — спросил город новым голосом. «Не меня. Другого мальчика, маленького, похожего на первоклашку или дошкольника». Тот, шмыгая носом и прижимая к себе рюкзак с нарисованной зеленой черепашкой, с надеждой посмотрел на мужчину, который присел перед ним на корточке. «У меня в квартире живет настоящий ежик. Он такой милый и фыркает носиком, совсем как ты. Если ты потерялся, я могу отвезти тебя к ежику. Дам тебе его в руках подержать, а сам позвоню твоей маме, я ее знаю. Видишь, тут все помогают. Всех приводят в дом, чтобы больше не терялись. Мальчик перестал плакать и взял мужчину за руку. «А как зовут вашего ежика?» «Ежика? Ах, его зовут Боня». «Как тебе имя?» «Хорошее. А он не сильно колется?» «Нет, что ты, совсем нет. Если знаешь, как правильно с ним обращаться. Нужно ему животик погладить. Ты любишь, когда тебе гладят животик?» «Я люблю, когда мама спину чешет. Но вот мы и тебе, и ежику почешем спинку». И мужчина повел мальчика к моему дому, который никуда от них не убегал. «Снимем с тебя курточку, ты вспотел. И маечку, если захочешь. А в рюкзачке у тебя есть игрушки? У меня дома целая коллекция крутых машинок». Я слушал слова мужчины и все отчетливее понимал, что он обманывает мальчика. В тот же момент город откликнулся на мои догадки. «Если и ты пойдешь с нами, будет еще веселее». Мужчина слегка обернулся, прежде чем открыть дверь подъезда. «Я ведь и твоих родителей знаю. Ты ведь 28-й квартиры. Родители тебя весь день ищут. Они обрадуются. Пойдем, я тебя отведу». «Тебе ведь все равно некуда идти. Так хоть проверь, вдруг родители действительно ждут». Что-то щелкнуло во мне, и я медленно подошел к мужчине и мальчику. «У меня есть компьютерная игра», — воодушевился мужчина, — «и не одна. Ты что больше любишь, гонки или стратегии? А может, экшен?» «Я как раз крутой шутер, купил графика обалденная». Взгляд его перебегал с мальчика на меня и обратно. «Вы можете играть во что угодно», — твердо проговорил я, — «без нас. Никто не может звать, увозить или уводить ребенка без разрешения родителей». Я положил ладонь на плечо мальчика. Думал, коснусь его, и рука провалится в пустоту, но мальчик оказался вполне настоящим. Значит, ему действительно угрожает опасность, и я должен отговорить его. «Нет у вас никакого ежика, вы обманываете его!» Мужчина, одетый в темный плащ и ничем не примечательный. Его лицо я точно забыл бы, через несколько минут стоял напротив. Я видел в нем город, заманивший меня на бесконечную улицу и дразнящий домом. Он ведь наверняка заманивал так ни одного меня и манил чем-то нужным, интересным или желанным. «Как это нет ежика? Я взрослый человек, зачем мне врать? Он сидит в клеточке и очень любит молоко. Ты хочешь налить ежику молока?» Он тоже положил руку на плечо мальчика и слегка потянул его к себе. Над нами снова каркнула ворона. Воровка моего телефона вернулась и уселась на фонарный столб. Ее черный клюв указывал на табличку с названием улицы. «Как я не заметил ее раньше! Я бы ни за что не принял этот дом за родной! Улица Потерянных 7!» И мальчик, который, возможно, угодил в город случайно, как мы, потеряется, доверившись незнакомцу, который заманивает его, обещая показать ежика. Я вышел вперед и встал перед мальчиком. От неожиданности мужчина отпрянул. «Все это неправда! Вас подослал город, чтобы обмануть меня! И его! Я знаю наших соседей и знаю, что никто не зовет чужого ребенка просто так смотреть на ежиков или щенков! Вы не обманете нас!» «Возможно, ты не хочешь, чтобы тебе помогли». Мужчина пытался улыбаться, но он согласился. Мужчина говорил отрывисто и холодно. Взгляд его перебегал с меня на мальчика. Уголок рта подергивался, он явно нервничал. «Это вы хотите убедить его, чтобы он согласился? Сколько всего наобещали? Думаете, что сумеете подобрать к нему нужный ключик, и он согласится пойти с вами? Но у вас не получится». «Да что ты говоришь? И кто же мне помешает?» Нервная улыбка сползла с лица мужчины. Лицо его скривилось, будто я был противным молоком с луком, которым нас с Лиской когда-то поила бабушка, когда мы кашляли. «Ты, что ли?» Ворона каркнула опять, в три прыжка оказалась у таблички и постучала по заглавной «П» в названии улицы. Она поддерживала меня. «Я! Между прочим, я в курсе, что разговор с незнакомцем не должен длиться больше 5 секунд, а вы тут уже сколько его убалтываете? Он просил вашей помощи? Нет! Как и я не просил помощи этого вашего города! Слышишь меня, ты!» — крикнул я. «Пусть весь город поймет, что его попытки обмануть меня провалились!» Крик изгнал из меня остатки страха, я опустился на корточки и заглянул в глаза мальчика. «Если ты пойдешь с ним, тебе будет страшно, плохо и больно. Нельзя заходить с ним вместе в подъезд. Ты не должен соглашаться на предложение пойти к нему домой и в любое другое место. Ты боишься его? Боишься сказать «нет»?» Мальчик быстро кивнул. «Тогда давай уйдем вместе. Можно я возьму тебя за руку?» «Да», — он сам протянул мне ладонь. «Никуда ты его не уведешь!» — взревел мужчина и кинулся на нас. Вместе с ним к нам бросились все, кого город настойчиво предлагал в помощники. Я сжал запястье мальчика и побежал, буквально волоча его за собой. Казалось, что теперь за мной мчалось не только землетрясение, но и бушевал ураган, чтобы сильнее напугать, сбить с ног, настигнуть и отнять свою добычу. Сквозь вой ветра слышалось хлопанье крыльев. «И ты, обманщица!» — с досадой подумал я и обернулся на громкое «карр», раздавшееся за спиной. Ворона размахивала крыльями между нами и мужчиной, ведущим за собой тьму, накрывшую улицу. Она увеличивалась в размерах, обретая человеческие очертания. Крылья отгоняли темноту, та расползалась клубами, унося с собой улицу потерянных. «Я смотрю, ты поумнее прочих. Может, и справишься. Я отнесу мальчонку в ваш мир, а то скоро его хватятся, а потом займусь тобой. Скажешь, куда друзей дел, полетим искать. А пока стой на месте, тут безопасно». С этими словами человек с крыльями вместо рук подхватил мальчика, посадил себя на спину и взмыл вверх. У меня затекла шея, пока я смотрел, как он поднимается в небо, и пытался разглядеть его, растворившегося в серых облаках. «В ваш мир!» — сказал он. «В наш мир. Выходит, отсюда можно выбраться. И главное, здесь есть тот, кто действительно хочет помочь».